Глава 41. После прорыва к среднему этапу формирования рисунка, Сонг начал понемногу изучать окружающие окрестности, где ему довелось очутиться. Достаточно быстро он выяснил, что находится на хоть и очень большом, но острове, окруженном бесконечным синим морем. Весь остров после катаклизма карманного мира был завален его осколками, однако кроме все так же лежащей в пещере без сознания Кроун Вэй, он не смог обнаружить ни одного боевого практика, ни человека, ни демона. Возможно, их всех выкинуло в каком-то другом месте. Поняв, что сейчас ему ничего не угрожает, и он единственный, кроме Кроун Вэй, практик на всем острове, Сонг приступил к постройке простенького плота, способного долгое время находиться в открытом море, благо материалов на острове имелось более чем достаточно. Другое дело, что сам он не располагал даже начальным опытом в постройке подобных вещей. Приходилось учиться на собственных ошибках. Хорошо, времени у Сонга пока еще имелось предостаточно. Яд в нем должен спать еще как минимум полгода. Помимо постройки плота, все оставшееся время Сонг уделял тренировкам. Следовало понять новые возможности своего тела, а также возобновить давно заброшенное из-за турнира города обучение начертанию. На этот раз он всерьез вознамерился получить его начальное понимание. Даже беглого взгляда ему хватило, чтобы понять, что в лесу деревьев зонтов имелось более чем достаточно низкоуровневых духовных трав, подходящих для практики начертания. Что же касается Кроун Вэй, то даже спустя почти неделю она продолжала находиться в своем странном полусне-полуобмороке. По воспоминаниям Сонга, поглощение им фрукта яростного огня прошло у него достаточно быстро, за каких-то пару часов. Здесь же девушка боролась за жизнь уже настолько долго, что он понемногу начал сомневаться в ее способности принять свой фрукт. Хотя, возможно, из-за того, что она являлась практиком этапа формирования рисунка, у нее и появились такие проблемы. Между тем, Сонг, занятый своими делами, почти весь световой день тратил на эксперименты с плотом и достаточно быстро, откинув несколько неудавшихся вариантов, нашел подходящий тип конструкции судна, который его устроил по всем показателям. Дальше он уже приступил к улучшению своей задумки и доведению ее до ума. Все остальное время он тратил либо на практику боевых искусств, либо на то, чтобы научиться создавать сносные символы, используя книгу по начальным принципам начертания. Помимо своей практики и постройки плота, Сонг несколько раз пытался прочесть полученную им в библиотеке сателлита черную книгу, но каждый раз ничего, кроме сильной головной боли, не получал. Концепции, заложенные в ней, не позволяли толком разобрать текст и даже просто воспринять себя. Приходилось признавать, что у него пока что просто не имелось сил и знаний, чтобы суметь прочитать текст в книге. В один из дней Сонг, как обычно, занимался постройкой судна. Он как раз пытался увеличить его прочность за счет использования гибкой части центрального ствола дерева-зонтика в его конструкции, когда услышал яростный грохот и бушующую холодную духовную силу со стороны, где находилась пещера с Кроун Вэй. «Она выжила, или это результат ее смерти?» – пробормотал он, быстро направляясь к эпицентру взбесившейся стихии. Когда он подоспел к обломку карманного мира, то обнаружил над ним огромный снежный вихрь, взметнувшийся высоко в небо. Вихрь уничтожал вековые деревья, вырывая их с корнями и всасывая в белую воронку. Всюду на острове начал выпадать снег, пугая непривычных к этому животных. Сонг, стоящий невдалеке от белого смерча, прилагал ощутимое усилие, чтобы устоять на ногах. Он проверил восприятием бушующий вихрь и вскоре обнаружил главную виновницу начавшегося урагана. Кроунвей находилась в эпицентре смерча и сейчас вливала в него огромными порциями свою духовную силу, тем самым питая его. Не было похоже, что она в этот момент осознавала себя, и оттого вся ситуация с усиливающимся с каждой минутой ураганом становилась все более опасной. Старик когда-то давно, еще в момент получения Сонгом фрукта бушующего огня, говорил, что чем раньше практик получает дар, тем полезнее он для него становится в будущем. Но судя по тому результату, что сейчас наблюдал Сонг, хранитель мог лукавить. Такая устрашающая мощь даже сейчас недоступна ему. Однако вот она, Кроунвей, будучи ничуть не сильнее Сонга, смогла создать настолько разрушительное бедствие. «Ха!» – крикнул он, собирая вокруг себя всю духовную силу, что способен был удержать. Сонг решил не ждать, когда ураган разрастется еще больше, и нанести по смерчу удар чистой концепции огня. Конечно, даже после преодоления малого этапа развития он не имел возможности что-то противопоставить разбушевавшейся сейчас перед ним стихии, но зато он мог, сфокусировав все свои силы, пробиться внутрь вихря и привести в чувство главную виновницу всего разворачивающегося хаоса. Огненный вихрь появился вокруг него, отчего окружающее пространство в ту же секунду начало поддергиваться и искажаться. Сонг слегка согнул колени, а затем, создав импульс из духовной силы, прыгнул вперед, точно снаряд, выпущенный из лука. Секунда, и он с огромной скоростью столкнулся с белым смерчем, сметя его с дороги, влетел внутрь вихря, расталкивая своей силой снег и ветер. Кроунвей он увидел практически сразу. Она парила в самом эпицентре торнадо, раскинув руки и закрыв глаза. Вокруг нее можно было заметить сгустки светлой силы, точно шелковые нити в воде. Они медленно плыли вокруг девушки, создавая некое подобие клубка. К сожалению, средний этап формирования рисунка не мог летать с помощью своей духовной силы, как это делали практики слияния. Но даже так у Сонга имелась возможность изменить направление своего движения. Создав позади себя небольшой импульс, он поменял траекторию полета, устремившись к Кроунвей. Нити силы вокруг девушки, совсем недавно совершенно спокойно парившие возле нее, вдруг всколыхнулись и бросились в сторону приближающегося воина, норовя пронзить его насквозь. Огненные спирали! Сотни огненных прядей Сонга встретились с белыми нитями, породив множество небольших вспышек, на мгновение ослепив его. Однако это не сыграло никакой роли. Сонг на полной скорости столкнулся с парящей девушкой и, успев среагировать, схватил ее в охапку, тут же потянув вниз за собой. Приземление оказалось не из приятных. Даже несмотря на духовный импульс, использованный им в самый последний момент, Кроунвей с размаху въехал ему локтем в лицо в момент соприкосновения с землей, рассекая бровь. Кровь тут же залила глаза, мешая сориентироваться после приземления. «Проклятие!» – выругался Сонг, стараясь остановить кровь с помощью духовной силы. Но из-за того, что он сейчас находился в полуоглушенном состоянии после жесткой посадки, сделать нормально это у него никак не получалось. «Дай мне, не дергайся!» – вдруг прозвучал девичий голос. Сонг тут же пораженно застыл. Чьи-то нежные руки коснулись его лба, вливая в рану большую порцию духовной энергии. Протерев глаза, парень удивленно посмотрел на стоящую перед ним Кроунвей. «Ты была в сознании?» – спросил он. «Да, но не контролировала себя. Ты подоспел как раз вовремя. Еще немного, и вихрь бы высосал меня досуха», – кивнула девушка. И, осмотревшись, продолжила. «Ну и где мы оказались? Ты, очевидно, проснулся раньше меня. Что произошло после того, как вулпи кинули нас на алтарь?» «Какая-то она чересчур любезная, совсем не похожа на обычную Кроунвей», с опасением подумал Сонг, поднимаясь на ноги. «Пришлось потратить почти час на все объяснения. Девушка никак не могла поверить, что в ней сейчас находился артефакт самого высокого уровня, фрукт бесконечного льда, как его назвал хранитель сателлита». Также, посмотрев море, она озадаченно призналась Сонгу, что не имеет представления, где на континенте белых облаков они сейчас находятся. Наконец, когда Сонг показал ей плод своих стараний за последние несколько дней, хороший и прочный с его точки зрения плод, его тут же высмеяли. «Ну, знаешь, у меня нет опыта в постройке подобных вещей», – огрызнулся он, увидев ее реакцию. В этот момент она стала привычной для него надменной Кроунвей. «Хорошо, давай думать, как выбираться отсюда. Пока мы в одной лодке, предлагаю забыть все наши прошлые обиды и объединиться для того, чтобы вернуться обратно в город Божественного Дождя. По рукам?» Она протянула свою маленькую ладошку Сонгу, прекратив критиковать его творение. «Договорились. Однако не стоит думать, что я забуду, как меня втоптали в землю твои телохранители во время охоты на краснокрылую виверну», – кивнул Сонг, пожимая ее прохладную руку. «Как и я не забуду твое оскорбительное поведение. На этом пока закончим. Мне надо как следует подумать и провести несколько ритуалов для того, чтобы определить, куда нас занес пространственный вихрь, поэтому на несколько дней придется уйти в закрытую тренировку. Возьми этот амулет. Если произойдет что-то непредвиденное, просто сломай его. Я сразу почувствую это». «Хорошо», – кивнул парень, забирая обычный на вид медный кругляш из рук Кроунвей. Девушка вернулась в пещеру, где до этого находилась без сознания, и, заблокировав вход, начала ритуал. Сонг же также, решив не терять времени, с удвоенными усилиями взялся за собственную боевую практику и тренировку начертания. И через пару дней это принесло свои плоды. Спустя долгое время он смог все-таки понять навык замедления времени. Прорыв произошел благодаря тому, что его понимание концепции времени совсем недавно сделало качественный скачок вперед, обеспечив тем самым отличную базу для осознания навыка. Что же до начертания, то даже несмотря на высокий уровень восприятия и помощь со стороны начальных принципов начертания, он все так же был в тупике. Куча переработанных духовных трав и несколько исчерпанных эмблем являлись единственными достижениями Сонга на этом пути. Кроунвей вышла из своей изоляции на четвертый день, и счастливой она не выглядела. Подойдя ближе к медитирующему под одним из деревьев молодому человеку, она улеглась возле него, открывая Сонгу вид на изящную шею и красивый профиль. Молодому человеку пришлось сделать над собой усилие и, закрыв глаза, выбросить из мысли ее образ. «Итак, у меня плохие новости», – сказала она, сорвав какую-то травинку и засунув ее в рот. «Говори», – лаконично ответил он ей. «Мы находимся на континенте белых облаков, но это не территория империи. Этот регион называется Туманный Архипелаг. К слову, он находится не так далеко от первых духовных земель. Главные тренировочные земли империи примыкают к южной части архипелага. Однако это не значит, что они близко. Туманный архипелаг огромен, и в нем находятся около сотни больших государств, живущих за счет охоты на чудовищных зверей». Сонг тут же открыл глаза, посмотрев на все так же беспечно лежащую девушку. «Значит, в этих местах много чудовищных зверей?» «Их не просто много», – усмехнулась ему Кроунвей. «Они люди правят архипелагом. В некоторые места не посмеет соваться даже практик восхождения. Чего уж говорить про других воинов. Здесь очень много чудовищных зверей, и они крайне сильны».